приговоренный многоженец. Глава 1. Еще раз, говорю ему тихо, наклоняясь и, задрав его малиновую сутану, вытирая ею лезвие шпаги. Выкинешь что-то подобное, и я из тебя чучело сделаю. Передам в Юмиле в лавку нижнего белья, и будешь ты там вечно стоять в гульфиках и с голой задницей. Что здесь происходит? Восклицательные и вопросительные знаки. К нам на всех парах мчится король Гастон I, забывший, что ему теперь полагается перемещаться в пространстве исключительно медленно и с чувством собственного достоинства. Речь. Барон Густав, что вы собираетесь сделать с его преосвященством? Ну, конечно, я же сейчас перед архиепископом стою с обнаженной шпагой, и выражение моего лица ничего хорошего ему не сулит. Ничего особенного, дядюшка, раздается нежный голосок Изабеллы. Просто барон по моей просьбе только что пригласил уважаемого архиепископа Гилберта посетить герцогство Юм с пастырским визитом. И он согласился, на лице жены появляется такая добрая улыбка, что я бы на месте Гилберта уже не только взял бы курс к канадской границе, но даже и приблизился бы к ней. Вот только сделать он этого не может. По знаку Изабеллы за спиной архиепископа уже стоит Рагнхильда и, судя по тому, как ежится преосвященный, упирается ему в почку или печень острием своего кинжала. Тут не поортачишься. Так что Гилберт кивает, соглашаясь, что всегда мечтал навестить Юм. Прямо сейчас готов выехать. Рагнхильда, проследи за тем, чтобы его преосвященство не заблудился и не пропустил время нашего отъезда. Составь ему компанию. А когда вы уезжаете, интересуется Гастон, так и не понявший, что при нем только что произошло похищение одного из главных иерархов церкви. «Сегодня же, дядюшка», — отвечает Изабелла, — «к сожалению, срочные дела не позволяют мне задержаться в твоем гостеприимном дворце». «Эй!» — отдает она команду нашим людям. «Собирайте вещи, чтобы через час мы были уже готовы трогаться. Какая же она у меня молодец! А я еще, скотина такая, ее огорчил с этой верженой дивержи. Все, теперь только с теми, кого мне Изабелла одобрит, а лучше, только с ней, хотя тут это и не принято». Глава 2. Архиепископ Гилберт, список Изабеллы, чувство вины. Стою в своих рабочих покоях у окна, красивейшие виды из него открываются, склоны гор, уже начавшие желтеть, осень вступает в свои права, трава вянет, листья на деревьях приобретают разные оттеки желтого и оранжевого цветов, дальше целая гряда пиков, которые уже очень скоро наденут белые снежные шапки, но последнее еще только будет, а пока достаточно тепло, по земным меркам где-то последняя декада сентября. Здесь немного по-другому считают, но, в целом, похоже, сделано со дня нашего возвращения из Турвальда очень многое, но не меньше еще и ждет своего часа. Завершили строительство магической академии. Именно так, с большой буквы, были с Изабеллой на открытии. Ленточку мне перерезать не пришлось, нет здесь такой традиции, но речь толкнул перед первым набором студиозусов. Собрать их сумели 53 человека, смотрели на меня, широко открыв рты. Как же, их великий герцог еще и маг не из последних, так-то потенциально из первых, и даже думаю, что самый первый, но пока еще просто не из последних. Потом слово взял ректор, архимаг Элифас, который долго, но очень зажигательно и с юношеским энтузиазмом, так что никому его слушать не наскучило, расписывал, насколько обучение в нашей альма-матер будет по всем статьям превосходить любое из существующих в обеих империях, а также в Драуре и Эльфаре учебных заведениях. Кстати, школы, которых я собирался основать сразу две, так и не открыли ни одной. На мой взгляд, несколько нелогично получилось. Начинаем создавать нашу систему образования сразу с уровня академии, но магия, штука такая, требует особого подхода. Да и преподавателей не хватает. Из тех двух десятков боевых магов, что нам удалось захватить в плен, трое согласились остаться в Юме, будут помогать Элифасу. В общем, из-за возможности работать вместе с ним они и приняли такое решение. Домой им теперь путь закрыт. В империи они, уверен, считаются предателями. Ну, оно и к лучшему. Не сбегут. Остальных 17 магов удалось очень удачно пристроить. Они теперь служат королю Гастону I. Оно, вроде как, и Георгу VIII не очень обидно. Гастон ему вассальную присягу принес, а с другой стороны, эти огневики не будут усиливать имперскую армию, если она, по чечайне, еще одну попытку мое герцогство прижучить предпримет. Двуходовочку меня эту, к слову, Элифас надоумил провести. Маги дали магическую клятву никогда не выступать против Юма, А я их за это отпустил в Турвальд без всякого выкупа. Там их новоиспеченная королева Вержина, которая была предупреждена об их скором прибытии, и оприходовала. В смысле убедила подписать договор на 5 лет, а может быть, и действительно оприходовала. Она дама такая, может, когда ее муж Гастон отвернется. Да и маги, как я понимаю, были рады слинять из-под суровой руки императора, как только получили на это законное право. Там такая штука получилась. Он, как их сюзерен, должен был позаботиться о том, чтобы их выкупить у меня, но то ли не успел, то ли и не собирался. В общем, не выполнил свой долг перед своими вассалами и этим дал им возможность поступить на службу к другому властителю. Да, обязательства сюзерен-вассал взаимны. Вторые обязаны служить, первые о них заботиться. И нарушения не допускаются ни с одной из сторон. К сожалению, меня это тоже касается. И первую предъяву в ненадлежащем выполнении своих сюзеренских обязанностей я как раз вчера и получил. Опять граф Сиверс отличился. Впрочем, тут я его понимаю и даже на его стороне. Прибыл он позавчера с докладом, как продвигаются работы по укреплению нашей границы с племенами оборотней. Дружба, дружбой, но с ними нужно ухо востро держать. Видел я, на что они способны в бою. Просто берсерки скандинавские какие-то, а еще эти их лоси. В общем, береженого все берегут. Мда, приехал, доложил, получил мое одобрение и похвалу и спустя пару часов уже узнавал от доброжелателей о всех подвигах своей дочурки. К нам с Изабеллой он, правда, примчался только на следующий день. Подозреваю, что раньше не успел, так как минимум полночи слушал истории про Миру. Мог бы и дольше, столько их накопилось за какие-то жалкие месяцы в 9. Очень активная девушка. В общем, наслушался старый воин всякого разного и ломанулся к великогерцогской чете с претензиями и в поисках справедливости. И виновата в этом, кстати, никто иная, как Изабелла. Это она когда-то, считая, что поступает мудро, не только взяла Миру в свою свиту, но и пообещала графу, которого я тогда низвел до барона, что сама, лично подберет для его дочки мужа. Вот как раз этого граф Сиверс и потребовал. Причем, именно что потребовал. Крутой старик, прямой, как лом. Впрочем, и такой же надежный. Обижать таких подданных нельзя. А где теперь Изабелла для Миры мужа найдет, хотел бы я знать. Если про ее несколько слишком вольное поведение даже слепые с глухими все знают, а если кого из глубинки, из какой-нибудь дальней лощины в наших горах, вытащить, то и дня не пройдет, как и такого незнайку просветит. Задачка, однако, но Изабелла пока выпуталась. «Я никогда не забываю своих обещаний, граф», — заявила она, гордо вскинув голову. «Уже в этом году ваша дочь выйдет замуж за достойного человека, не сомневайтесь». Тот лишь головой в сомнении покачал. Тоже понимает всю сложность ситуации и не верит, что великой герцогине удастся как-то прикрыть тот позор, который по милости Миры пал на его седую голову. Впрочем, мне думать об этом не досуг. Пусть жена разбирается. Она как раз сейчас с головой погрузилась в решение матримониальных вопросов. Пусть и этот еще добавит. Правда, касаются эти ее заботы, вызывая у меня определенную легкую панику, одного великого герцога. Меня, то есть, началось все еще по дороге из Турвальда в Юм, когда мы в высоком темпе покидали это королевство, утаскивая с собой ценную добычу в виде архиепископа Гилберта. Двигались быстро, так как не исключали, что погоня все-таки может быть. Не со стороны короля Гастона, конечно, а вот весьма внушительная делегация из империи, которую сопровождали еще и 500 солдат, могла постараться архиепископа освободить. Вот что за судьба. Из 3 моих визитов в Турвальд, 2 закончились тем, что приходилось бежать, как зайцу. Правда, в первый раз мы по лесам потом еще шлялись пешкадралом и на скалы карабкались, а во второй ограничились увеличением скорости движения и сокращением времени на ночной отдых, но все равно как-то неправильно это. На первом же привале я понял, что попал в цепкие руки моей любимой, как выяснилось, все-таки отчасти ревнивой жены Изабеллы, великой герцогини Юма. Поскольку ехали до наступления темноты, спать устроились по походному, на попонах, не разбивая мой шатер. Разумеется, мы с Изабеллой лежали вместе, укрывшись теплым одеялом и не раздеваясь. Вот я и начал потихоньку освобождать девушку от лишней одежды, чтобы все-таки эту ночь не упустить. Дело, лежа, не самое быстрое, а с учетом многочисленных шнурков завязок и вовсе задача не для слабонервных. Надо будет моим гномам принцип застежки молнии объяснить, а то просто сплошное мучение. А Изабелла, змея такая, вместо того, чтобы своему мужу в его благородном деле помочь, начала: «Ричард, учитывая, что у нас уже родился сын, который будет твоим наследником, а также то, что ты натворил в Турвальде с этой Дивержи, я считаю не только возможным, но уже даже необходимым заняться подбором для нас невест, которые обеспечат надежных и выгодных союзников. Что скажешь?» Она все-таки слегка приподняла свою пятую точку, чтобы мне было удобнее избавить ее от штанов для верховой езды. «Нужно ли в этом важном вопросе так торопиться, дорогая?» Попытался я мягко соскочить с этой темы, одновременно стараясь не огорчить девушку, для которой вопрос подбора для нас моих будущих жен, как я знал, является идеей фикс, а я и так только недавно провинился. Но с Изабеллой такие номера не проходят. И уже на следующий день она продолжила крутить эту шарманку, перечисляя мне дочерей королей, каких-то многочисленных герцогов, особенно влиятельных графов и прочих, родственные отношения с которыми помогут нам укрепить положение Юма и в перспективе заполучить на наши головы короны императора и, конечно же, императрицы. На все мои попытки возражать, следовал один ответ: «Дивержи, Ричард, дивержи. Видишь, к чему тебя приводит недостаток женского внимания. В общем, расчетливо, чисто по-женски, да простят меня представительницы прекрасного пола, било по моему чувству вины. Любопытное это чувство, мужской вины. Если женщина им умеет пользоваться, то из нас веревки ведь можно. Помню, в моей прежней жизни, одна дама, пригласив меня в гостиницу после индивидуальной тренировки под моим руководством и раздеваясь, меня просветила: «Ты не подумай, что для меня это нормальное поведение, только сегодня», и пояснила: «Муж вчера пришел поздно с дорогим подарком и виноватой мордой, и что из этого следует?» Поинтересовался я, стягивая кроссовки: «Что ему нужно обязательно изменить, если муж приносит дорогой подарок без какого-либо повода, да еще и лицо у него виноватое, то значит, нужно к нему принюхаться. Наверняка, учуешь запах чужих духов», объяснила мне эта опытная жена. Правда, мой подстраховался. Прежде, чем мне подарок преподнести, успел душ принять. И этот факт тоже говорит против него. Однако, протянул я, то есть любой подарок не на день рождения или там 8 марта вызывает такие подозрения. Может, он просто порадовать тебя хотел? Кто? Муж? Она посмотрела на меня, как на полного придурка. Ты в обычные дни много мужчин хотя бы с цветами на улице видишь? Именно, почти 0,0. А вот если мужчина чувство вины испытывает, то тут же что-то в подарок волочет. И ты уверена, такой же? Хотя твоей жене повезло. Так я не женат, не понял я ее захода. Вот поэтому ей и повезло, что ты на ней пока еще не женат. А мой теперь еще оплатит мне поездку за границу, завершила дама спор. Короче, та дама чувством вины пользоваться в полной мере не умела. Изменила своему мужу в ответ с тренером, да жалкую турпоездку выбила. Никакого размаха. Впрочем, может быть, с него большего было и не получить. То ли дело Изабелла. Она о троне императрицы грезит. А для этого я должен энное количество раз жениться. Выгодно. У меня имя Дивержи за следующий месяц начало уже зубную боль вызывать. Чуть только какой спор относительно моего нежелания связывать себя узами брака с очередной тщательно подобранной Изабеллой претенденткой, как тут же слышу: «Дивержи, Ричард, дивержи». А потом ее милую и умную головку и вовсе гениальная мысль посетила: устроить в Юмиле зимний праздник. Каюсь, это я обмолвился о том, как здорово было бы ввести празднование Нового года. Он тут наступает в первый день, когда тот начинает прибывать. У нас это обычно в конце декабря происходило, но его отмечать не принято. Наступил и наступил. И не абы какой праздник, а небывалый по масштабу. И пригласить на него всех наиболее интересных для ее планов увеличения численности нашей семьи аристократов не только нашего герцогства, но и королевств, и империи, и даже враждебной империи, а также Драура и Эльфары, и Хальмага с Сигрид и Амельдой. Последнюю, видимо, чтобы я окончательно с ума сошел. И я с дуру, разумеется, согласился. Вот ни на йоту не верил, что у Изабеллы может получиться все это организовать. Теперь раскаиваюсь, но поздно уже. Список из почти 50 имен составленный лежит у меня на столе. Я его только что прочитал и содрогнулся. В нем 18 моих потенциальных невест числится, и возле каждой краткая справка, что свадьба с ней может принести ему. Правда, увидев, как у меня перекосилось лицо, Изабелла со смехом пояснила, что мне не обязательно, так и выразилась, не обязательно соглашаться на всех оптом, но кого-то из них выбрать точно придется, для начала, хотя бы предварительно, а уж она потом проведет более детальные переговоры по политическим и экономическим аспектам с родственниками этих избранниц и утвердит окончательный список. Тут, Ричард, и откладывать нельзя, присаживаясь мне на колени и нежно обнимая, внушала мне жена, сам знаешь, что наш относительный мир с императором в любой момент может быть им нарушен, а тогда уже никто к нам приехать не сможет, граница опять будет перекрыта на время, но и торопиться мы тоже не будем, на празднике посмотрим на девушек, ты их оценишь с точки зрения внешности, я постараюсь понять, какие у них характеры, нам с тобой не излишне амбициозные, не полностью лишенные этого качества не нужны, да и такие, как Мира или Дивержи, опять это имя, чтобы не попались, с их родителями переговорю, посмотрю, как они смотрят на возможность породниться с нами, что предложить за своих дочек могут, чего от нас будут ждать. Так что потом еще, как минимум, полгода у тебя будет, не переживай, дорогой. И чмокнув меня в нос, упорхнула, чтобы подготовить для всех, кто попал в список, приглашения, которые я потом скреплю своей печатью и подписью. Впрочем, только именно что скреплю, писать Изабелла будет от своего лица, так, по ее мнению, будет правильнее. «Если приглашения будут от тебя», — пояснила она, — «то это уже будет похоже на политический акт. Тот же император, которому непременно доложат, всполошится. А так, скучающая в горном Юме бывшая принцесса Турвальда горит желанием увидеть всех, кого знала, пока ее не постигла тяжелая участь стать великой герцогиней и женой темного мага. Кстати, об этом моем ярлыке темного. Он по-прежнему висит на мне». Но ситуация стала полегче, я уже не враг империи под номером один, не друг, но и не тот, кого нужно изничтожить любыми средствами. Это я как раз перед приходом Изабеллы с ее списком узнал, из донесения агента Малинового из столицы империи, вернее, не лично от него, а от его куратора. Первое сегодня получил, но рассчитываю быть теперь в курсе происходящего в Кордобусе, и не только в городе, но и во дворце Георга VIII, и в Совете магов. И даже в резиденции у понтифика на постоянной основе. Да, операция вербовка и последовавшая за ней, внедрение прошли успешно. Вербовал я, как можно догадаться по кодовому имени агента, архиепископа Гилберта. Собственно, выбор у него был небогатый. Или я, или Изабелла. Учитывая, что обсуждали мы дальнейшую судьбу Гилберта при нем, его выбор был очевиден. Изабелла хотела его отправить по стопам инквизитора, поместить со всем возможным комфортом в медного быка и разжечь под ним огонь. «Дорогая», — возражал я, — «архиепископов так казнить не принято. Нас осудят все, даже наши подданные, которые весьма богобоязнены. Эту мразь может наказать только понтифик и то, только по решению церковного суда. Отдай его мне, я знаю, как его использовать с пользой для нас». «Нет», — спорила жена, которая от злости на архиепископа за его подставу и за оскорбление, которые ей пришлось прилюдно выслушать в Турвальде, напрочь забыла о всякой, обычно присущей ей, осторожности. «Тогда я просто лично удавлю его в подвале нашего замка. Я его простить не могу, и не проси». Но в итоге она все-таки сдалась, и Гилберт перешел в мое распоряжение, и был этому насказанно рад, и согласился, совсем немного поупиравшись, на мое предложение. Мне его согласие нужно было, как собаке пятая нога, вообще-то, но для порядка все-таки изложил ему мое видение единственного для него шанса избежать нежных рук моей жены на своем горле. Мда, когда этот один из главных иерархов церкви впервые поклонился Диане, назвал ее госпожой и спросил, какие будут для него приказания, я, даже зная уже, на что способен ритуал подчинения, несколько опешил, что, да, архиепископ Гилберт теперь такой же раб Драудианы, как и она моя, и они вместе находятся в Кордобусе, где достойный священнослужитель под ее присмотром не только добывает для меня важнейшие сведения, но и аккуратно лоббирует интересы герцогства Юм. Диана, да уж, кто бы мог подумать, что она окажется столь полезна, но о ней потом. Сейчас мне надо сообразить, где мы будем с Изабеллой целую прорву гостей размещать, а ведь еще мне на зиму куда-то пристроить нужно и моих гастарбайтеров, в которых я имперских легионеров без всякой магии превратил. Сделали они за этот сезон очень многое, так что надо о них позаботиться, чтобы не перемерзли все, им еще год на меня пахать. Глава 3. Интерлюдия. Диана. Диана, сама о том не подозревая, сейчас в точности копировала позу великого герцога Юма Ричарда, стояла у окна и задумчиво смотрела на проходивших и проезжавших по улице людей. И это зрелище ей совсем не нравилось, как и весь Кордобус. Грязный, шумный, суетливый, с узкими, мощеными не слишком ровным камнем улочками, отчего колеса проезжавших телег и карет издавали не умолкавший ни на минуту грохот, кучами навоза, которые никто не спешил убирать даже в центральной части города, и множеством аристократов, рассматривавших ее при любой возможности как какое-то диковинное животное. Здесь не было столь любимых Дианой деревьев, как в Драуре, или красивых отрогов гор, как в Юме. Иногда среди прохожих были заметны своими бородами и невысоким ростом гномы, но их было очень мало. Представителей других рас не было вовсе. Кордобус был городом людей, и чужаков здесь не любили, как, собственно, и во всей империи. Это было частью политики уже которого по счету хозяина Золотого Трона. Использовать искусство гномов в работе с металлами, всегда пожалуйста, даже Юм Георг VIII хотел захватить именно с этой целью, заполучить лучших и, как он рассчитывал, почти бесплатных мастеров. Эльфы, империя тоже была всегда готова воспользоваться их услугами, но только в сельской местности, где их магия помогала повышать урожайность. Оборотни были вне закона. С Дроу ситуация была несколько сложнее. Их здесь упорно именовали темными эльфами, не принимая в расчет, что для Дроу такое наименование было оскорбительным, но никакой пользы от них не видели, как, впрочем, и опасности из-за их относительной малочисленности, а потому просто не обращали на них внимания. Справедливости ради нужно сказать, что Дроу в империи не было, если только кто-то проездом случайно здесь оказывался. Но так было только до прибытия в столицу империи Дианы. Ее появление рядом с архиепископом Гилбертом, при котором она изображала служанку-послушницу, произвело настоящий фурор. Меньше месяца она здесь, а уже весь город в курсе, что великий подвижник благочестия архиепископ Гилберт сумел обратить в истинную веру принцессу Драура, которая в самом ближайшем будущем примет сан диаконисы и, таким образом, положит начало мирному включению Драура в орбиту империи. Увы, но не эти глупые слухи, которые Диана не опровергала и даже поддерживала, были причиной того, что в настоящий момент беспокоило девушку и вызывало ту сильнейшую боль в груди, которую ей приходилось терпеть, периодически прижимая к ней руку и тяжело дыша. Причиной было то, что она, сделав над собой какое-то просто неимоверное сверхусилие, смогла не включить в доклад своему хозяину, герцогу Ричарду, важнейшую информацию, таким образом, нарушив обязанности, которые накладывал на нее ритуал подчинения. В сообщении, которое сейчас должно было уже лежать на столе у великого герцога Юма, было множество важнейшей информации, и о том, что архиепископу Гилберту удалось убедить понтифика, что вышеозначенный герцог, хоть и темный маг, но верный сын церкви, при котором в ее казну без задержек поступают все причитающиеся ей налоги, а сам этот Ричард глуповат, простоват и не только не знает, как пользоваться своей склонностью к темной магии, но и искренне сожалеет, что владеет ею. Этот подробный доклад архиепископа понтифику, свидетельницей которого Диана стала в качестве секретаря Гилберта, успокоил последнего, и он даже отдал распоряжение инквизиции пока повременить со слишком активным преследованием юмского властителя. И о том, что король Георг VIII, выслушав все того же архиепископа Гилберта, отменил свой приказ готовить весной большой поход на Юм и благосклонно принял переданный ему проект торгового соглашения с горным герцогством, составленный столь умело и продуманно, что он должен был принести немалые выгоды как Юму, так и империи. Диана хорошо помнила, как смеялся герцог Ричард, когда составлял его. По одному из пунктов соглашения, Юм обязывался снизить пошлины на вывозимые из герцогства товары, и именно это, как и предполагал герцог, заинтересовало императора. Вот только он не сообразил, что в этом случае уже через год половина его собственных ремесленников разорится, мануфактуры закроются, и империя окажется в полной зависимости от герцогства. Кроме этого предложения по организации торговли, архиепископ доставил в столицу 500 легионеров, которых герцог в знак доброй воли отпустил из плена без выкупа. Император был доволен. Этот жалкий горный герцог, очевидно, его боялся и перед ним заискивал, а то поражение, которое он недавно нанес имперским войскам, было не более чем случайностью. И о том, что среди аристократов растет недовольство Георгом VIII, который крайне неудачно ведет войну с империей Картия, требуя от своих вассалов все новых и новых налогов на продолжение этого длящегося уже более 100 лет противостояния, а принца-наследника Карлоса, страдающего приступами неконтролируемого бешенства, они просто боятся и при разговорах между собой уже начинают обсуждать, как бы лишить его прав на трон своего отца, и еще многое другое, включая численность гарнизона Кордобуса и зачем-то понадобившиеся герцогу цены на соль, муку, мясо, ткани, кожу, металл и так далее. В общем, первое задание хозяина Диана и находившийся у нее в полном подчинении архиепископ выполнили полностью. Угроз для Юма и лично для герцога в ближайшем будущем больше не предвиделось, а вся информация, которую он приказал предоставить ему в первую очередь, была собрана и включена в доклад. А вот не включила она в свое донесение полученный ею прозрачный намек, что император Георг VIII хочет видеть ее, Драудиану, в своей спальне, и не на один раз, а в качестве законной жены. И возражения с ее стороны не принимались, на всякий случай у дверей дома, которые они с Гилбертом занимали, уже стояли стражники. Вообще, вспыхнувшая в уже престарелом императоре страсть к юной Драу едва не стала причиной серьезнейших потрясений во всей империи, так как не меньшее желание завладеть девушкой возникло и у наследного принца. Как рассказывал архиепископ Гилберт, умело собиравший в городе слухи, дело едва не дошло до рукоприкладства со стороны Георга VIII, и остановил императора только приступ ревматизма, не давший ему добраться до своего сына. Принц Карлос слыл большим любителем юных и особенно невинных девушек. Попадание в его загородный дворец, куда понравившихся ему несчастных доставляли, с учетом его откровенно садистских наклонностей часто становилось дорогой в один конец. Наверное, никто бы на эти его шалости внимания не обращал, если бы он ограничивался только простолюдинками, но принц не знал удержу, и уже было несколько случаев, когда его жертвами становились дочери благородных подданных, и это вызывало ропот. И тут ему на глаза попалась Диана, идеал того, что он искал столько лет. Юная, поддевичья стройная, с огромными карими глазами и копной темных волос, да еще и принадлежащая к экзотической для империи расе Драу. Уже на следующий день ее едва не похитили прямо на улице. Спас только истошный вопль архиепископа Гилберта, которого слуги принца грубо вышвырнули из кареты, в которой они с Дианой ехали из резиденции понтифика домой. К счастью, его крики были услышаны стражей, которая своим быстрым появлением испугнула нападавших. Гилберт подал жалобу по поводу нападения на духовное лицо и одного из главных иерархов церкви. Понтифик его активно поддержал. Дело дошло до Георга VIII, который сразу понял, кто стоит за этим преступлением и кто был настоящей целью похитителей. И, наконец, рассмотрел саму Диану, на которую во время первого доклада Гилберта не обратил внимания, и влюбился. Так, как только может влюбиться пожилой сластолюбец в юную девушку. Настолько, что, будучи вдовцом, объявил на следующем же совете, что собирается жениться и уже выбрал себе невесту. И вот эти события Диана от герцога Ричарда скрыла. Хотя важнее их, наверное, ничего и не было. Она имела в виду Ричарда, если узнает об этом, бормотала девушка, продолжая стоять у окна, обязательно заставит меня без сопротивления выйти замуж за короля Георга. Он настоящий темный, и не маг, хотя и маг тоже, он просто темный. Ради достижения своих целей он, как и его жена Изабелла, не остановится перед тем, чтобы пожертвовать мною. Кто я для него? Прощенная не до конца преступница, находящаяся в его полном подчинении. Получить меня в качестве императрицы, да он тогда разом все свои проблемы решит. И еще, она в этом не сомневалась, герцог уже почувствовал, что она ему что-то важное не сообщила, где-то вышла из повиновения. Не мог герцог этого не понять, должен был ритуал подать ему такой сигнал. И что он сделает в этом случае, какой приказ ей пошлет? Ему для этого ничего писать и гонцов отправлять не надо, достаточно одного мысленного посыла. И она стояла и ждала этой ментальной команды, гадая, какой она будет. Глава 4. Гримуар. Доклад. Диана, и это было хорошо заметно, уезжать из Юмили не хотела. Надеялась остаться при мне в качестве переводчицы с древнего языка магов и Драу. Но оказалось, что я этот язык знаю не хуже нее. А Гюст, когда в это тело свои способности вкладывал, то и знание этого языка ко мне попало. А он его, естественно, хорошо изучил, пока проходил обучение под руководством своего учителя, последнего древнего мага в проклятых землях. Правда, в остальном знания предка моего тела в магии вообще и темной ее стороне, в частности, были настолько же меньше, чем то, что можно было почерпнуть из принесенного мне Дианой гримуара, насколько пруд меньше моря. Ваша светлость, хозяин, это уникальная книга с личными записями одного из древних магов. В моем роду она передавалась из поколения в поколение, от матери к дочери. Вы сможете почерпнуть из нее великие знания, протягивая мне что-то аккуратно завернутое в кусок парчи, сказала мне тогда Дроу, когда я, наконец, сообразил, что она уже давно хочет сообщить мне что-то очень важное, но не может, так как я сам ранее приказал ей не беспокоить меня, пока не позову. Вот не привык я пока ко всем этим магическим и ритуальным заморочкам. Тут надо каждое свое слово взвешивать. Скажешь так — исчезни, и все, нет больше девушки Драудианы. Как когда-то Лина влез к оборотнему свестит, развернул, раскрыл. Уже с первых страниц, а их тут было под 1000, сразу понял, какое сокровище мне попало в руки. Тут было все, и заклинание обычной магии, которая сейчас считается единственно разрешенной, и особенности работы с темными потоками, и нюансы их сочетания, и всевозможные ритуалы, и все с рисунками, пусть и схематическими, но дающими полное представление, что и как надо делать. В общем, готовый учебник для меня и для будущей аспирантуры в Академии Лефаса. Но прежде, чем передать эту книгу архимагу или приказывать ее переписать, все изучу сам. Подозреваю, найдется в ней и такое, что делать всеобщим достоянием ни в коем случае нельзя. Зачитался. Спустя какое-то время смог оторваться и увидел, что Диана по-прежнему стоит возле моего стола и смотрит на меня в изумлении. «Что?» – спросил ее. «Что ты так смотришь на меня?» «Вообще, она на меня странно смотрит с того самого дня, как Изабелла продемонстрировала мне все ее прелести. Несколько раз ловил на себе взгляд девушки. Какой? Ну, такой ждущий, что ли? Будто она постоянно ожидает от меня каких-то действий и не может понять, почему они до сих пор не последовали. Лукавлю, по своей отвратной привычке. Прячусь за якобы непониманием того, что происходит. Прекрасно я знаю, каких действий девушка от меня ждет. Только вот, похоже, что с ней у меня повторяется та же история, что была в свое время с Элиной, когда я не мог переступить через тот факт, что эльфийка от меня полностью зависит. Теперь такая же петрушка с Дианой. И почему им всем я становлюсь так интересен только тогда, когда они попадают от меня в зависимость? Взять даже мою любимую жену Изабеллу, когда она прониклась ко мне чувством, когда узнала, что я темный маг, а она, по сути, находится на положении пленницы. Просто беда со мной какая-то. Только Милли и Гру оказались в моей постели без этого условия. И обе, кстати, можно сказать, бросили. Одна теперь баронесса, а вторая, жена моего дяди и без 5 минут член высшего совета гномов. Да, очень деятельная эта Гру, став Грундой, оказалась. Недаром, она внучка потомственного главы поселения гномов. Умение вести административную работу у нее просто в крови, видимо, было. Теперь вот растет по карьерной лестнице, активно пользуясь административным ресурсом в лице дядюшки Родрика. Да и Милли тоже хороша, засела в своем баронстве и носа оттуда не кажет, наводя там порядок. Недавно вот ее муж, мой главнокомандующий Гуннар, исключительно исполняя волю пославшей мя жены, явился ко мне с просьбой включить их баронство в список территорий, которые будут уже в будущем году соединены качественными дорогами с Юмили. Тоже, понимаешь, лоббирует свои интересы. Один я на всеобщее благо, не покладая рук, тружусь, безвозмездно практически. Так, только налоги небольшие собираю, которые скоро уже в казне помещаться не будут. Видимо, придется еще одно помещение под хранилище отводить. Впрочем, нет, не придется. Сейчас Изабелла как праздник свой замутит, так у меня мигом все сундуки и кубышки дно покажут. Так что ты так на меня смотришь? Повторил я свой вопрос, не дождавшись ответа Дианы. Это же на древнем языке написано, недоуменно отвечает та. Я надеялась, что буду вам полезна в качестве переводчика. Теперь вижу, что вы и без меня обойдетесь. Грустная стоит, растерянная. Не беспокойся, утешаю я девушку. Для тебя у меня другое задание пока будет. Еще более важное, чем мне эту книгу вслух читать. Станешь ты у меня первой разведчицей-нелегалом в этом мире. Не поняла. Пришлось объяснять. Потом прошли в комнату, где у нас архиепископ Гилберт сидел и быстренько сделали из него послушного подчиненного Дианы. Следующим шагом снабдил их инструкциями, выдал денег и 500 освобожденных по такому случаю легионеров и отправил в Кордобус. И вот сейчас Диана меня обманула. И зря она думает, что я не знаю, в чем. В ее же книге нашел на днях заклинание, которое позволяет читать мысли находящихся под воздействием ритуала подчинения. Все древние маги предусмотрели. Осторожные были, заговоров против себя опасались. Правда, от самоуничтожения их это не спасло. Да и даже не найди я этого заклинания, все равно узнал бы, подстраховался я заранее. Мне подробнейший рапорт и архиепископ Гилберт прислал. Надеется, что выслужится, и я его за это от подчинения Диане освобожу. Ну, не знаю, не уверен, но пусть старается. И такая в ее мыслях каша из разных страхов и чувств, что даже не знаю, как мне теперь поступить. С одной стороны, несомненное предательство своего хозяина получается. Древние за такое сразу бы смерти предали. Не церемонились они со своими дроу. Но я не древний. Я, вообще, из другого мира. Хотя и там, если верить разным открывающимся периодически архивам спецслужб, с разведчиками, не оправдавшими доверия, особо не церемонились. Нет, не буду я, конечно, девушку никак наказывать, хотя она сейчас чего-то такого от меня и ждет. Надо ее как-то вытаскивать из той ситуации, в которую она по моей, кстати, вине попала. Совсем мне не хочется, чтобы она ночи старому пердуну Георгу VIII скрашивала. Тогда уж лучше мне. Вопрос только в том, что я могу предпринять, находясь за сотни лик от Кордобуса. Глава 5. Собачья свадьба в Куршевиле Сал-Лэнслусеве. Сижу на постели в халате и жду. Жду, кто войдет в дверь. В халате, потому что приказал изготовить для себя этот неизвестный здесь элемент одежды. Тут расхолаживаться не принято. Встал утром, сразу будь любезен нацепить на себя всю полагающуюся по статусу амуницию. Ложишься вечером спать, снимаешь с себя всю эту сбрую, и тебя уже ждет ночная рубашка, которая полагается всем вне зависимости от пола, и никакой промежуточной формы одежды не предусмотрено. Я ввел, теперь наслаждаюсь моментами, когда утром и поздно вечером можно вот так расслабленно посидеть в удобном и мягком халате. Изабелле тоже очень это новшество понравилось. Даже к своим немногочисленным придворным дамам по утрам так выходит. Правда, ее халаты – это настоящее произведение искусства. Уверен, что им и какая-нибудь французская королева Мария Антуанетта до зубовного скрежета позавидовала бы. А вот кто войдет, ответ на этот вопрос от меня не зависит. Это сейчас решает все та же моя старшая жена. Может быть, новобрачная, может быть, сама Изабелла, а может быть, и никого не будет. Удивительная ситуация, когда великий герцог не может сам решить, с кем он хочет провести ночь. Тем более, что это первая брачная ночь с моей второй женой. Но она, повторюсь, вполне может и не состояться. Изабелла сейчас с новобрачной проводит в своих покоях инструктаж. И если ей покажется, что та не усвоила в должной мере данные ей советы и указания, то вправе ее визит в мою спальню отложить на неопределенный срок. В общем, сбылась мечта Изабеллы о том, как она будет руководить своим гаремом. Не оговорился, именно своим, то есть ее, потому что моим его назвать язык не поворачивается. Прав у меня в этом вопросе даже меньше, чем кот может наплакать. А что делать? Правила нужно соблюдать. Изабелла соблюдает. Положено магу несколько жен, значит, должны быть. Должна жена предоставлять мужу смазливых служанок для всякого разного, так она жутко переживала, что не может в Юме их набрать. С другой стороны, связь мужа, меня в данном случае, с благородной дамой это оскорбление для жены и измена, и Изабелла истово оскорбляется. Итак, что до сих пор мне иногда, к счастью, все реже и реже, дивержи поминает. Вот и я должен в ответ местные традиции блюсти и отнюдь не нарушать. Жены находятся в подчинении у старшей жены. Та может ввести нормы правления с элементами демократии и, обсудив с ними все нюансы, составить четкий график посещения спальни мужа. Так, к слову, у мага Лефаса было, но имеет полное право избрать вариант самовластного правления, решая, кто и куда идет, ни с кем не советуясь. Что-то мне подсказывает, что моя любимая, это Изабелла, и такое останется в моей терминологии навсегда, пойдет по второму пути. Собственно, судя по тому, что я до сих пор сижу в гордом одиночестве, уже пошла, а ведь я только второй раз женился пока. Что же будет, когда великая герцогиня, кстати, Титул великой только Изабелла будет носить, остальные будут просто герцогинями, осуществит свой грандиозный план по оженеванию меня на выгодных невестах и получит в свое распоряжение целый девичий взвод. Очень надеюсь, что до роты он не разрастется. Тогда сбегу, к оборотням. Хотя туда нельзя, там пантера Мельда. Жуть просто, а не жизнь. Да какая там жуть? Жуть – это ерунда. У меня в замке... Да и во всем Юмиле и округе уже месяц творится какая-то дикая помесь собачьей свадьбы с Куршевилем и турецкой системой Аллынслусеве. А все Изабелла со своим праздником подсуропила. Дорогой, обратилась она ко мне месяца два назад. Подскажи, какие можно предложить нашим гостям? Она их штук 50 на Новый год пригласила. Зимние развлечения. Ну, да, тут единственное зимнее развлечение, это многодневный пир с унылыми танцами, завыванием менестрелей, от которых уши вянут, и, естественно, шутками карликов, и все. Ни на что больше уместных фантазий не хватает. Еще охоту забыл, но это пару раз за зиму, да и то она тоже превращается во все ту же пьянку, только на свежем воздухе. И смотрит при этом на меня моя жена так простодушно хитровато. Интересное сочетание. Вроде бы невозможно быть одновременно и простодушной, и хитрой, но у Изабеллы получается. С одной стороны, она просто просит мужа помочь ей в организации праздника советом, простодушная. С другой стороны, подозревая, а, по сути, будучи уверенной в том, что ее Ричард совсем не Ричард, а кто-то другой, после той попытки угостить меня сывороткой правды девушка вопрос, кто я на самом деле, больше не поднимала ни разу, хочет из этого кого-то другого вытянуть тайные знания и применить их на практике. Хитрая, пусть, мне не жалко, описал ей, как устроен отдых в Куршевиле, добавил немного турецкой специфики Аллынслусеве, рассказал про шале в горах, подъемники, катание на санях, карнавалы, открытые бассейны с подогревом воды, гуляния, молодецкие забавы вроде кулачных боев, фейерверки и салюты. В общем, вывалил все, что только в голову приходило. Ричард, не выдержала Изабелла, глаза которой открывались по мере моего рассказа все шире и шире и блестели все ярче и ярче. «Неужели ты все это сам видел, и все эти неописуемые развлечения испытал?» «Ага», сбилась все-таки на запретную тему о моем настоящем происхождении. «Ой, прости», исправляет свою оплошность жена. «Я ни о чем тебя не расспрашиваю, но почти все, что ты описал, постараюсь сделать». Уходит, закусив губу, в мечтах уже, наверное, плавая в открытом бассейне на вершине горы или летя вниз по склону на санях, укрытых мягкими медвежьими шкурами. Магия – страшная сила. А если к ней еще добавить власть и решимость добиться поставленной цели великой герцогини, закусившей у дела, то еще и непревзойденная созидательная сила. Работа на склонах гор закипела такая, какой не бывает даже за месяц до старта Олимпиады, к которой все почти готовы, но ничего не доделано. Буквально дней через 20 я из окна своих рабочих покоев мог видеть усеявшие две ближайшие к Юмиле горы три десятка шале, соединяющие их с замком дороги, на одной из площадок поднимался пар над бассейном, а гномы доделывали магомеханические подъемники, ведущие как к этим шале, так и к проложенным трассам для спуска на санях. Горные лыжи я, к счастью, не упоминал Изабелле, а то пришлось бы еще и госпиталь строить, чтобы многочисленные переломы знатных гостей лечить. На этой стройплощадке периодически мелькала великая герцогиня, сверявшаяся с планом, который я по ее просьбе очень схематично набросал. Кстати, пришлись и набравшиеся уже опыта и теперь виртуозно владевшие кирками и лопатами пленные легионеры из имперского стройбата. К прибытию гостей готово было все, и они, чтоб их, начали прибывать. 50 человек Изабелла пригласила, а их штук 70 в итоге набралось. Еще 20 приехали без путевок, но не выгоняют же теперь, и это еще ни один из приглашенных королей со своим семейством не приехал. Опасаются вызвать недовольство императора. Даже Гастон I сверженный проманкировали приглашение Изабеллы. Впрочем, их Изабелла позвала только из вежливости. Видеть у себя бывшую графиню Дивержи она, уверен, совсем не жаждет. В общем, публика помельче собралась. 3-4 герцога, одна герцогиня с братом из враждебной империи, очень интересная особа, кстати, оказалось, а остальные разные графы. Даже один барон не пойми как и почему затесался. Всех разместили, кого в шале, кого в замке, кого на лучшем постоялом дворе Юмиле. И началось. Поначалу прибывшие держались напряженно, кучковались вокруг Изабеллы, а на меня только опасливо косились и сторонились. Девушки – это те, которые были выбраны любимой в качестве потенциальных невест, только хихикали и бросали украдкой взгляды. Их родители оценивающе рассматривали декор замка и даже, как мне доложили, чуть ли не на зуб пробовали светильники, правда, все из золота, и ощупывали парадные одежды гвардейцев. Парча, ух, ты, но уже через пару дней, а точнее после первого же грандиозного пира и выступления учеников Академии Лефаса, подготовивших еще невиданное здесь огненное шоу, а также других новых для этого мира развлечений, кулачные бои почему-то больше всего понравились дамам, а вот танцы гномок, которые были одеты в свои любимые мини, просто свели с ума мужскую половину, оттаяли и освоились. Когда же Изабелла познакомила аборигенов с прелестями санного спорта, а затем засунула наиболее смелых в горячий бассейн, из которого открывался великолепный вид на Юмили и долину, гости даже меня начали воспринимать как вполне терпимое зло, ну, и как очень перспективного будущего родственника тоже. И это их изменение в отношении ко мне тут же самым драматическим для меня образом отразилось на поведении их дочерей. Стартовала собачья свадьба. Только, если мне память не изменяет, у этих милых животных она заключается в том, что шобла кобелей носится за одной сучкой, а в моем случае все было по-другому. Толпа милых девушек не давала прохода одному единственному великому герцогу, который нигде не мог от них спрятаться, даже в рабочих покоях. Стоило там запереться, как из-за двери раздавалось: «Ваша светлость, составьте нам компанию на конной прогулке, мы без вас боимся. Великий герцог Ричард, вы так замечательно плаваете, научите и нас, сейчас бассейн как раз свободен». И я не выдержал, вызвал к себе в приказном порядке Изабеллу, которая просто млела от всеобщего восхищения и океана интриг, закручивавшихся вокруг нее, Юма и будущего империи. «Дорогуша, я Изабеллу так называю крайне редко, только когда раздраженный не могу больше сдерживаться. У тебя очевидный перебор получился. Я на всех этих девицах не женюсь ни в коем разе. И это приведет к тому, что вместо союзов и дружеских отношений, ради установления которых ты всю эту кутерьму и затеяла, мы получим обиженных недоброжелателей». Задумалась. Улыбка с лица пропала. Согласилась. «А как тут спорить, если я кругом прав?» Ричард спрашивает растерянно. «И что же теперь делать? А вассалы нам на что?» «Спасаю я ситуацию. Срочно вызывай в Юмили всех молодых и неженатых. И постарайся их окрутить с этими озабоченными девицами. Любыми способами. Хоть свет во время танцев выключай, чтобы потом никто уже отказаться не смог. Кстати, организуй бал для молодежи, и вина что ли побольше пусть будет, это может сработать». Умчалась окрыленная. Через неделю мне стало значительно легче. Юноши у нас горячие, настоящие горные орлы, и совсем не бедные, что тоже очень добавляет привлекательности в глазах прекрасного пола. Увы, это правда, и слов из песни не выкинуть. В раз почти всех поклонниц у меня отбили. Почти, потому что не всех. Две остались верны мне. Та самая герцогиня из враждебной империи, которая со своим братом прибыла. И вот, что любопытно, брат ее старше на 5 лет, герцогине 21, как я, вернее Изабелла, выяснила, а брату, стало быть, уже 26, но владениями правит она, а брат только на подхвате и даже титул носит графа. Второй сохранила мне преданность оборотница Пантера Мельда. Но она, кстати, как и герцогиня, мне совсем не докучала, избрала другую линию поведения, очень мудрую. Подозреваю, что тут без совета ее матери Сигрид не обошлось. Ходит везде за Изабеллой, всем своим видом показывая, что, во-первых, уже является моей невестой и участвовать в загонной охоте на меня ей нет никакой нужды, а во-вторых, что признает мою жену вожаком их будущей стаи, чем последний, естественно, льстит. И внешне очень изменилась за прошедший год. Была нескладным подростком, а стала уже красивой девушкой. Показала мне, как в пантеру перекидывается. Однако, помню, раньше это был просто кошак-переросток, а теперь уже, действительно, настоящая пантера. Так ночью обратится, да как своей нежной лапкой с когтями приласкает. Хоть кольчугу надевай, и шлем, пожалуй, тоже. Хорошо, что ей только через год 16 исполняется. Возвращаюсь к герцогине. Зовут ее, между прочим, Мелисса. В общем, ей тоже в забеге за мной участвовать не нужно. С ней уже все решено. Через год играем свадьбу. Хочу ли я этого, даже не знаю. Скорее нет, чем да. Мы почти не знакомы. Один раз только и поговорили. Да и то в присутствии Изабеллы. Вопрос это политический, так что чувства и желания значения не имеют. «Милый», — сказала мне жена, когда я пришел по ее просьбе в ее покой, — «познакомься, а то боюсь, что ты при общем взаимном представлении мог что-то упустить. Это герцогиня Мелисса, она из империи Кортия, вежливо кланяюсь». Мелисса изображает какое-то подобие реверанса, очень, надо сказать, условное. Похоже, что ей на меня плевать. «А зачем тогда приехала?» — спрашивается. «Мы с Мелиссой уже все обсудили», — продолжает тем временем Изабелла с апломбом опытного министра иностранных дел, «и пришли к обоюдному решению, что брачный союз между вами в интересах, как Юма, так и владений герцогини», — так кивает, с таким же важным видом. То есть ни малейшая симпатия ко мне не просматривается даже под микроскопом, а вот искреннее уважение к Изабелле очевидно и не вызывает сомнений. Начинаю выяснять, в чем тут собака порылась. Оказывается, что тут обе высокие переговаривающиеся стороны правы. Наше герцогство очень похоже и находится в почти идентичном положении. Оба и фактически, и юридически независимы от своих империй. Оба являются богатыми промышленными центрами. Оба отбиваются от попыток себя подмять. Оба расположены в горах, что и позволяет это делать. И, наконец, герцогиня, как и я, владеет темной магией. Бинго. Наш союз неизбежен и предопределен. Вместе мы обе империи в два бараньих рога свернем. И это еще не все. В качестве подтверждения неизменности наших договоренностей, заявляет напоследок темная герцогиня. Я согласна на брак моего брата с кем-то из ваших подданных, великий герцог. Выберите сами. Брат останется здесь как залог того, что ровно через год я вернусь и стану вашей законной супругой. Пока будет достаточно, если мы официально объявим о нашей помолвке. Почему я откладываю свадьбу на год, я пока рассказать вам не могу, но поверьте, что причины для этого есть и очень серьезные. Вот уж, что мне без разницы, так это причины, по которым переносится свадьба с герцогиней, которая у меня никаких чувств, хотя она и весьма привлекательна внешне, не вызывает. А Изабелла просто светится от восторга. «У меня есть на примете замечательная девушка», — заявляет она. «Ее зовут Мира, ей только что исполнилось 17. Скромна, очаровательна, прекрасно воспитана. Дочь нашего самого верного вассала графа Сиверса. У него обширные и богатые владения. Мира, единственная наследница. Ну, Изабелла, ну, дает. Недаром мы перед приездом гостей Миру выслали из Юмили, чтобы она нам тут всю дипломатическую игру, соблазняя отцов семейств, не испортила. Пристроила, как и обещала Сиверсу, его непутевую дочурку за достойного аристократа. Вот и ждем теперь, когда этот бесконечный праздник закончится, чтобы сыграть свадьбу Миры и брата герцогини Мелиссы. А он все не заканчивается. Месяц уже прошел, а никто из гостей даже намека не делает на то, что собирается покинуть Юм. Вот что клятый Алла Инслусиве, сиречь халява, даже с аристократами делает. Развлекаются напропалую, жрут в три горла, пьют еще больше, девицы уже каждая себе по постоянному кавалеру выбрали. И, как бы это сказать-то потактичнее, в общем, ведут себя, как на курорте, не соблюдая слишком уж строго правил приличия. Уединяются даже некоторые. Мда, если так дело пойдет и дальше, то как бы у некоторых дети еще до свадьбы не появились. Надо как-то все это мероприятие закруглять. Цели наши достигнуты. Отношения со значимыми подданными империи установлены даже более близкие, чем дружественные. Теперь у моих вассалов там куча родни будет. Хорошо. Глядишь, и Георга VIII от войны с нами удержит. А она теперь может вспыхнуть нешуточная, на полное уничтожение. И причины здесь две. Первая – это моя вторая жена, которую я все-таки надеюсь сегодня увидеть у себя в спальне. Диана – это. Мы ее, можно сказать, из-под венца у императора выкрали. Так что женился я сегодня на невесте Георга VIII, и он этого мне, когда новость до него дойдет, точно не простит. Вторая причина заключается в том, что я его не только невестой вожделенной им первой и последующих брачных ночей с юной Драу лишил, но и сынка его бешеного прибил. Неудачно получилось как-то. Слишком он для погони за Дианой лошадей хороших выбрал. Вот и догнал, на свою голову, точнее, на орган, который значительно ниже расположен. Настиг беглянку уже на границе с Юмом. А там я был. К счастью, об этом нюансе Жорик, Георг VIII, может никогда и не узнать. Пропал сынуля, и пропал. Но некоторые опасения, что мы не всю свиту принца вместе с ним в иной мир отправили, у меня есть. И это плохо. О, а вот и дверь в спальню открывается. Кто у нас тут? Диана. прошла, значит, все-таки успешно собеседование с Изабеллой теперь допущено до меня. Глава 6. Интерлюдия. Диана. В последний год ее жизнь делала такие кульбиты, какие ни один акробат на ярмарках не демонстрирует. Сначала, как это и было с самого ее рождения, принцесса Драура и племянница королевы, возможно, даже ее наследница. Хотя последнее вряд ли, у Алиры была родная дочь, и, скорее всего, именно к ней и перейдет со временем корона матриарха. Потом преступница и на какое-то время заключенная в замке великого герцога Юма. Гостья и наперсница великой герцогини Юма все в том же замке. Опять преступница и заговорщица, злоумышлявшая на собственную тетку и подвергшая запретному ритуалу подчинение жену великого герцога Ричарда. Рабыня этого герцога и темного мага, такая же, какими были ее далекие предки при древних магах, сама под заклятием подчинения, разведчица герцогства Юм в столице империи Кордобусе и хозяйка не кого-нибудь, а самого знаменитого архиепископа Гилберта, невеста императора, беглянка и теперь законная вторая жена великого герцога Юма Ричарда, герцогиня Диана. Диана погладила рукой изящный золотой обруч, который несколько часов назад возложил ей на голову дядя великого герцога, достопочтенный Родрик, сочетавший ее браком с владельцем Юма, и до сих пор, к слову, ее хозяином, не снял с нее заклятие подчинения ее муж. Может быть, когда-нибудь он ей это и позволит сделать, хотя после приближающейся ночи это и не будет иметь большого смысла. Проведя ее с Ричардом, она влюбится в него с такой силой, что уже никакие дополнительные заклятия для того, чтобы обеспечить ее верность и преданность, будут не нужны. Это Диана хорошо понимала, отлично зная, какими и для чего Драу были созданы магами древности. Она никогда не хотела выходить замуж, а ведь дома, в Драуре, столько самых сильных и красивых мужчин Драу мечтали стать ее мужьями. Даже турнир, чтобы привлечь ее внимание, провели, но она всегда всем отказывала, а могла бы создать могущественную семью, которая ненамного уступала бы по влиянию семье самой Алиры, и теперь вот стала женой темного мага, и других мужей у нее в нарушении обычаев Драу уже никогда не будет. Мало того, даже этого единственного ей предстоит делить с другими женами, которых, как только что объяснила ей первая и главная жена, великая герцогиня Изабелла, у него будет много. Правда, сама Диана будет второй, а не пятой или восьмой, но это слабое утешение. И в то же время, она была рада, что все сложилось так, как сложилось. Могло бы быть гораздо хуже, начиная с неминуемой жестокой казни в Драуре, которой она не смогла бы избежать, если бы Алира не скрыла того, что девушка совершила ритуал подчинения. Кстати, сделала это королева по просьбе Ричарда, которому не могла отказать. Тут Диана горько усмехнулась мысли о том, что уже этой ночью она окажется в таком же положении, что и ее тетка, полная эмоциональной и чувственной зависимости от великого герцога, и заканчивая опасностью попасть в руки сумасшедшего извращенца принца Карлоса или очутиться в постели его престарелого отца, императора Георга VIII, и от двух последних угроз ее спас тоже ее нынешний муж. Подумав об этом, Диана совсем уже было решилась открыть, наконец, дверь в спальню, где тот ее уже давно ждал, но опять замерла, вспоминая то, что произошло в Кордобусе. Накануне свадьбы с императором девушка подверглась унизительной процедуре подтверждения ее невинности. Ее завели в небольшую комнату, где два придворных лекаря, оба мужчины, заставили ее задрать подол платья и расставить пошире ноги, а потом при помощи зеркальца на длинной ручке зафиксировали ее девственность, о чем тут же громогласно на весь дворец объявил Герольд, невеста его императорского величества, самовластного властителя империи Блазия и сюзерена пяти королевств Георга VIII невинна. Свадьба состоится завтра в полдень в главном кафедральном соборе империи. Правда, сама свадьба должна была получиться довольно скромной для императора. Он хотел, чтобы таинство совершил сам понтифик, но тот наотрез отказался. Во-первых, этим своим старческим капризом Георг VIII ломал план понтифика через Диану, которая везде представлялась как принцесса Драу, наладить отношения с Драуром и распространить в этом королевстве влияние церкви. То, что девушка выходит замуж насильно, не было для понтифика секретом, как и то, что о предстоящей церемонии Георг VIII даже не удосужился известить королеву Алиру, чем нанес ей оскорбление. Слишком уж император торопился к первой брачной ночи с юной красавицей, и так особым умом никогда не отличался, а тут совсем поглупел. Во-вторых, Понтифик вовсе не хотел портить отношения с многочисленными аристократами, которые практически открыто предстоящий брак императора с Дроу не одобряли. То, что у девушки Дроу может родиться только Дроу, никакой тайной не было. И что будет, если Георгу VIII, несмотря на старческую немощь, удастся все-таки стать отцом? Дроу станет принцем или принцессой империи Блазе. А если что-то случится с двумя старшими принцами, детьми императора от двух предыдущих жен, этот ребенок Дроу со временем станет императором или императрицей? Это было абсолютно немыслимо. В этом понтифик был с аристократами полностью согласен. Веками империя строилась, как государство людей, где они не только составляли почти все население, но и неизменно правили. Только люди имели право на власть в Блазе, и этот закон не предусматривал никаких исключений из него. Увы, но переубедить Георга VIII не удалось никому, даже совету архимагов, который предложил самый простой выход. Если уж императору так на старости лет приспичило, то пусть поселит эту Дроу в загородном дворце и забавляется с ней, пока не надоест. Но и этот вариант Георга не устроил. Он хотел видеть Диану рядом с собой на законных основаниях. И точка. «Представляешь, милая», — заявил Диане император, когда девушка покинула комнату осмотра лекарями. «Эти личевые маги предлагали мне сделать тебя моей тайной наложницей», и он, не удержавшись, погладил ее бедро. «Нет, завтра ты станешь моей женой и императрицей. Готовься». Возможность спасения пришла поздно вечером в лице 10 Дроу, которых королева Алира в свое время передала великому герцогу Ричарду в качестве его личной охраны. Они проникли в дом архиепископа Гилберта через черный ход. Усталые, грязные, промокшие и замерзшие. «Принцесса», — обратился к Диане их предводитель, — «мы от его светлости мчались к вам, загоняя лошадей. Перед входом дежурит гвардейцы и два боевых мага, да и весь дом окружен охраной. Мы еле пробрались. Ворота в Кордобус уже закрыты. Сейчас нам вас отсюда не вытащить. Давайте подумаем, как это можно сделать завтра». И они придумали. Собственно, возможность была только одна – бежать из собора за час до начала церемонии. В это время Диана должна будет находиться там наедине с архиепископом Гилбертом, который перед таинством бракосочетания должен провести с ней обязательную беседу и дать церковные наставления. Поручили это именно ему по принципу: сам притащил сюда эту Дроу, сам и расхлебывай последствия. В собор Дроу прошли, изображая свиту архиепископа и напялив на себя черные балахоны. Там Гилберт по приказу Дианы дал себя связать и показал тайный ход, который вел в небольшую таверну на соседней улице. А дальше кони и бешеная скачка по заснеженным дорогам со сменой при каждой возможности лошадей направлялись в Юм. В сторону Драура по ложному следу должны были устремиться преследователи. Гилберт, когда его обнаружат, скажет, что похитили невесту императора Дроу. Да и те еще накануне, прежде чем пробраться в его дом, не скрываясь, прогулялись по городу, чтобы дать себя хорошо рассмотреть, примелькаться и запомниться. Увы, но принц Карлос, который не оставил своих намерений завладеть Дианой, каким-то чутьем маньяка угадал верное направление, и во главе полусотни своих личных гвардейцев настиг беглецов у самой границы горного герцогства, почти уже в узком проходе между отрогами гор, который вел в Юмы, где стояла застава. Чуть-чуть они не дотянули до безопасного места. Только что пала последняя лошадь под Дианой. Она обернулась и увидела предвкушающий оскал, исказивший лицо принца. Все изменилось вмиг. Из-за скалы выметнулся отряд оборотней на лосях. Они отсекли Диану от преследователей и окружили их. Следом за ними показался великий герцог Ричард. Как и почему ее теперь уже муж там оказался, Диана поняла чуть позднее. Случайно. Катался в компании нескольких девушек и в сопровождении пары десятков молодых вассалов и сотни оборотней. Мог бы просто приказать им перебить всех преследователей, но почему-то предпочел расправиться с принцем Карлосом лично, один на один, и без магии.